6. Итак, все нити, ведущие к Атарову, были оборваны. Халимон и Дубинин были мертвы. Дашкевич лежал в коме. А Юдин был всего лишь пешкой в чужой игре, пешкой, на показаниях которой обвинительного заключения не построишь. Турецкому предстояла большая и тяжелая работа. Александр Борисович самым тщательным образом изучил документы, которые передал ему журналист Комаров. Утром на докладе у Меркулова он ввел начальника в курс дела, перемежая информацию, почерпнутую из документов, своими замечаниями и соображениями, которые пришли ему в голову минувшей ночью. Меркулов слушал с мрачным видом. Видно было, что ему не по душе те политические дебри, в которые уводят Турецкого дело об убийстве Канунниковой. В документах литовских спецслужб упоминается и некая гражданка Регина Смайлета, продолжил Турецкий. Очень интересная личность. Она активно участвовала в избирательной кампании Василяускаса, отвечала за связи с общественностью. В настоящее время Смайлета работает консультантом советника президента по национальной безопасности. Есть информация, что она находится в близких отношениях с Атаровым. Многие журналисты считают ее самой опасной женщиной Литвы. Этакая женщина-вамп. «Да ну!» – прищурился Меркулов. «Вот прямо вамп?» «Именно!» – кивнул Александр Борисович. «Она организовывала встречи политиков и мафиози и выполняла на этих встречах функцию посредника. Кстати, если верить документам ДГБ, встречи проходили прямо у нее на квартире». «Кто из политиков и чиновников присутствовал на этих встречах?» – поинтересовался Константин Дмитриевич. «Загибай пальцы. Советник президента по национальной безопасности, начальник погранслужбы, мэр пограничного городка Падеге, депутаты Либеральной демократической партии Литвы и другие официальные лица», – закончил Турецкий. Меркулов наморщил широкий лоб. «Скажу тебе честно, Саня, меня немного удивляет резвость, которую проявил Департамент госбезопасности Литвы. Это вроде не Моссад и не ЦРУ». Турецкий хмыкнул. «А им активно помогали. Догадываешься, кто?» Меркулов по-стариковски сощурил глаза. «Звездно-полосатые спецслужбы?» «Ага. А ты что же, не доверяешь выводам ДГБ и их американских друзей?» «Но почему же?» – пожал плечами Меркулов. «Вполне доверяю. Я не исключаю того, что наши крестные отцы во время избирательной кампании решили всучить деньги будущему президенту Литвы, чтобы со временем прибрать к своим мафиозным рукам экономику этой маленькой аппетитной республики. К тому же Литва находится рядом с Россией. Это делает ее еще удобнее. Кстати, Атарову ведь, кажется, запрещен въезд на территорию США». «Так точно. Но, похоже, его это мало волнует». Меркулов потер пальцами подбородок. «Да, прохвост он знатный. Но чтобы припереть его к стенке, мало одних догадок и газетных обвинений. Нужны конкретные факты». «Литовские спецслужбы как раз этим сейчас и занимаются», – сказал Турецкий. «В данный момент проводится расследование на предмет инвестиций фонда «Миллениум» в строительство и скупку крупных объектов недвижимости в Литве». Тут Турецкий сделал паузу и лукаво посмотрел на Меркулова. «Костя, хочешь дикую идею?» «В каком смысле дикую?» – не понял Константин Дмитриевич. «В прямом. После прочтения всех этих бумажек мне в голову пришла абсолютно дикая, но, на мой взгляд, вполне правдоподобная идея». «Ну, давай, излагай». Турецкий положил локти на стол, наклонился к Меркулову и сказал заговорщицким тоном. «Что, если Атаров и Петров связаны с российскими спецслужбами?» Меркулов посмотрел на вожняка с явным юмором, но, поняв, что тот не шутит, серьезно сказал: «Конкретизируй». «Ну, смотри сам. Турецкий перевернул руку ладонью кверху, словно приготовился подавать на этой ладони доводы и факты. Литва – часть постсоветского пространства. Так? Так. А за влияние на этом пространстве идет нешуточная грызня. Предыдущий президент Литвы был американцем. Так? Так. А теперь, Турецкий пожал плечами, теперь кому-то могло показаться, что пришла наша очередь. «Ха», – сказал Меркулов и почесал пальцем переносицу. «Развивай мысль». Турецкий кивнул и заговорил снова. «Приведя к власти своего ставленника, агенты российских спецслужб могут влиять на президента Литвы. Они могут по собственному усмотрению формировать его администрацию. Они желают управлять политическими процессами. Они формируют структуру и кадры президентуры в своих интересах. Вот тебе и серьезная база для проникновения российских спецслужб в Литву». Меркулов смотрел на вожняка недоверчиво. «Мысль, конечно, интересная», – без особого энтузиазма проговорил он. «Но слишком уж оригинальная, что ли. Атаров и Петров – бизнесмены. Причем один из них, Петров, подозревается в связях с мафией. Более того, многие и самого Атарова считают крестным отцом русской мафии. Каким образом русский мафиози Атаров может сотрудничать с российскими спецслужбами?» Турецкий усмехнулся. «А ты напряги воображение и представь себе абсолютно дикую вещь. Что, если Атаров и Петров – агенты наших доблестных спецслужб? Настоящие завербованные агенты влияния?» Взгляд Меркулова стал грустным. «Сань», – сказал он отечески мягким голосом, – «а ты случайно не болен? Температуру сегодня не мерил?» Турецкий махнул рукой. «Да температура-то нормальная, 36. Как говорится, еще 4 градуса, и можно пить. И все-таки интуиция мне подсказывает, что какая-то связь тут есть». Меркулов прищурился. «Ты же не веришь в интуицию?» «Ну и что?» – пожал плечами Турецкий. «Я, например, не верю в черную кошку, но если она перебежит дорогу, я, от греха подальше, пройду другим переулком». Некоторое время Меркулов сидел молча, задумчиво глядя на Турецкого из-под нахмуренных бровей и постукивая пальцами по столу. Потом вздохнул и сказал: «Вообще-то опыт показывает, что самые дикие и неправдоподобные вещи могут оказаться правдой. Если тебе так хочется, возьми эту версию на вооружение вместе с остальными. Но мой тебе совет, Турецкий, сильно в нее не углубляйся. Мне все-таки кажется, что никаких перспектив тут нет». «Поживем, увидим», – сказал Александр Борисович. «Это уж по-всякому», – согласился с ним Меркулов.